Материальные и идеологические отношения. Осмыслить многоуровневый характер общественных отношений можно только путем рассмотрения их в органической связи с деятельностью по получению материальных благ путем преобразования вещества природы. Это производственная практика, которую Маркс назвал обработкой природы людьми. В ходе ее возникает отношение людей по поводу вещей, то есть отношения производственные. Но есть и другой вид практики. Это деятельность людей, направленная на изменение, преобразование или совершенствование, укрепление самого общественного организма. Такую практику Маркс образно назвал обработкой людей людьми. Примером такого вида практики является политическая деятельность классов или партий. Ее основная цель – обеспечение коренных интересов того или иного общественного класса, слоя, большинства трудящихся и так далее. Общественные отношения, которые складываются и воспроизводятся в ходе этого второго вида практики, закрепляются силой общественных организаций и учреждений, либо поддерживающих нормальное функционирование именно этих господствующих отношений, либо наоборот мобилизующих силы для их ликвидации, реформирования и так далее. Два вида отношений, вплетенные в практическую деятельность двух различных видов, существенно отличаются по их генезису и взаимодействию с общественным сознанием. Потому они в онтологическом плане относительно, а в гносеологическом абсолютно противоположны. Одни из них Ленин назвал материальными, другие – идеологическими. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 1. Страницы 137-149. Это сложное и вместе с тем важное для науки развлечение. Поэтому постараемся внимательно разобраться в нем. Ленин сформулировал четкий критерий развлечения общественных отношений. Те из них, которые складываются, не проходя предварительно через общественное сознание, называются материальными. Таковыми являются производственные отношения. Причем важно иметь в виду, что это их философская, а не вульгарно-эмпирическая характеристика, связывающая материальность с вещественностью. Как раз вещественности в общественных отношениях нет. Характеризуя стоимость как общественные отношения, Маркс писал, что в нее не входит ни одного атома вещества природы. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 56. Что же касается идеологических отношений, то они, формируясь на основе материальных, зависят от общественного сознания. Например, политическая борьба и политические отношения классов складываются тогда, когда класс поднимается до осознания своих общеклассовых интересов. То же и с правовыми отношениями. Они вообще не могут возникнуть, если не существует сознательно разработанных, принятых и охраняемых государством норм права. Таким образом, идеологические отношения складываются под влиянием общественного сознания и наряду с последним оказываются вторичными и зависимыми от отношений первичных, определяющих, производственных. Вместе с тем надо иметь в виду, что идеологические отношения обладают признаком объективности. Как форма практической деятельности людей, они существуют вне сознания, хотя и складываются в зависимости от него. Не случайно Ленин пользовался понятием «идеологические», а не «идеальные». Тем самым подчеркивается, с одной стороны, их зависимость от общественного сознания, а с другой — бытие вне сознания, в практике. И, наконец, рассмотрение общественных отношений в единстве с практической деятельностью позволяет поставить проблему средств, орудий социально-исторической практики. В производственной практике таковыми, как известно, являются орудия труда, а в практике социально-исторической в качестве своеобразных орудий выступают политические, правовые и прочие организации и учреждения. Наиболее мощными из них являются государства и политические партии. Они закрепляют те или иные общественные идеи, организуют людей на их практическое осуществление и тем самым способствуют переводу через практику идеального в материальное. Решающим структурообразующим элементом всей системы общественных отношений выступают производственные отношения. Они представляют собой, во-первых, сторону способа производства, общественную форму функционирования и развития производительных сил. Во-вторых, ту объективную основу, которая складывается независимо от общественного сознания, определяет последнее и над которой возвышается не только общественное сознание, но и вся совокупность идеологических отношений, сил и явлений. Такова сила теоретического анализа. Один и тот же общественный фактор, в данном случае производственные отношения, но рассмотренные в разных аспектах, позволяет раскрыть различные типы связей, что и фиксируется в категориях, позволяющих выразить эти многообразные связи. Для этой цели Маркс использовал очень точные, вместе с тем образные понятия базиса и надстройки. Базис — это экономический строй общества, иначе говоря, система производственных отношений. Над базисом, своеобразным фундаментом здания, возвышается соответствующая ему надстройка, включающая, во-первых, общественное сознание, во-вторых, идеологические отношения и, в-третьих, закрепляющие их общественные учреждения и организации. Базис и надстройка принадлежат к числу фундаментальных категорий марксистской философии, методологическое значение которых в познании общественной жизни огромно. Однако применение их требует учета сложности этих соотношений с реальностью. Без такого учета можно впасть в априоризм, когда понятие непосредственно накладывается на конкретное общество, а затем из такого схематического вналожения продуцируются прямые выводы для практики. Подобный абстрактный подход далеко не безобиден. Известно, например, что базис капиталистического общества характеризуется господством частнокапиталистической собственности и соответствующих ей форм распределения, обмена и потребления. Но можно ли при анализе системы производственных отношений капиталистического общества ограничиться только этой констатацией? Очевидно, что нет. Подобный вывод в полной мере справедлив только в том случае, если речь идет о сущности, выделенной в чистом виде, то есть об идеализированном объекте. Исследуя базис капиталистического общества, Маркс, а затем Ленин неоднократно отмечали, что в реальности собственно капиталистические отношения сложно взаимодействуют и переплетаются с отношениями мелкотоварными, а иногда и феодальными. Отсюда видно, что типологическая характеристика базиса того или иного конкретного общества — это необходимый, но все же лишь первый шаг в исследовании реального исторического процесса и выработке соответствующей программы практических действий. История отдельных стран многолика, и диалектика предполагает обязательный учет общего и особенного. Если же это требование не соблюдается, если из общего, из понятия пытаются сделать прямой переход к практической задаче вне связи с конкретными условиями ее решения, то это неизбежно ведет к волюнтаризму. Так, методологической основой ошибок и перекосов политики коллективизации, неоправданно быстрого свертывания в конце 20-х годов НЭПа, был метафизический подход, когда общие представления о природе социалистического базиса налагались на реальность без учета конкретных условий. При этом не принимались в расчет ни целесообразность использования в конкретных условиях России различных форм госкапитализма, ни серьезнейшие социально-классовые изменения в послеоктябрьской деревне, в которой основной фигурой становился середняк, поддерживавший советскую власть, охотно откликавшийся на внедрение простейших форм кооперации. Та же метафизическая схема явилась методологической основой более поздних волюнтаристских акций. Исходя из необоснованного в теоретическом и вредного в практическом отношении отождествления общественной и государственной собственности, в 50-е и 60-е годы предпринимались неоднократные попытки искусственного подтягивания кооперативно-колхозной собственности до уровня государственной, обобществления крупного и даже мелкого скота, принадлежавшего колхозникам, и так далее. Естественно, что ничего, кроме падения заинтересованности людей в результатах своего труда и соответствующего упадка сельскохозяйственного производства, такие меры вызвать не могли. Созидать, развивать, укреплять социалистический базис можно и нужно не путем единовременной конногвардейской атаки на все иные, исключая государственные формы собственности и распределения, а путем использования в интересах социализма самых разнообразных ее форм. Речь идет в первую очередь о кооперации. Ленин видел в ней доступную для масс простейшую форму добровольного и постепенного перехода к социалистическим формам хозяйствования, способ пробуждения заинтересованности тружеников в результатах своего труда и, как следствие, насыщения рынка продуктами питания и товарами первой необходимости. Практика осуществления экономической реформы в СССР и в других социалистических странах свидетельствует о возможностях, заложенных в кооперации и семейном подряде, краткосрочном и долговременном арендаторстве. Последнее особенно плодотворно в сельскохозяйственном производстве. Опыт ряда социалистических стран, в особенности Китая и Венгрии, также свидетельствует о возможности и целесообразности использования в ходе социалистического строительства и частной собственности в ограниченных законом масштабах и под контролем государства. В СССР, как известно, также создаются предприятия и объединения с привлечением капитала зарубежных фирм. Таким образом, экономика развивающегося социалистического общества в ее реальном историческом функционировании является весьма многослойной, несводимой к единственной, определяющей социалистический базис сущностной форме. На практике очень важно не глушить, а поддерживать это многообразие, постоянно имея в виду основную цель – укрепление социализма. В чем же в таком случае эвристическая ценность понятий базис и надстройка? Дело в том, что с помощью этих категорий выделяются такие отношения первичной и вторичной зависимости, которые присущи любому общественному организму. Поэтому они являются важными методологическими ориентирами познания общества. Знание сущности не избавляет от анализа конкретного материала, но служит своеобразным основанием для оценки тех процессов, которые происходят в базисе или надстройке того или иного конкретного общества.